Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. Смотри-ка, вот прибыл путешественник. Откуда ты? Что это за огромная книга? Что вы здесь делаете? Я географ. А что такое географ? Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. Как интересно! Вот это настоящее дело! Ваша планета очень красивая. А океаны у вас есть? Этого я не знаю. О, а горы есть? Не знаю. А города, реки, пустыни? И этого я тоже не знаю. Но ведь вы географ. Вот именно. Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ – слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета, но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник. А зачем? Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. Если он выпивает лишнее, тоже беда. А почему? Потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две. Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник. Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник человек порядочный, тогда проверяют его открытие. Как проверяют? Идут и смотрят? Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни. Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи мне о своей планете. Я сейчас раскрою вот эту книгу, отчиню карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предоставит доказательства, их переписывают чернилами. Я слушаю тебя. Ну, у меня там не так уж и интересно. У меня все очень маленькое. Есть 3 вулкана. 2 действуют, а 1 давно потух. Ну, мало ли что может случиться. Да, все может случиться. Потом у меня есть цветок. Цветы мы не отмечаем. Почему? Но ведь это самое красивое. Потому что цветы эфемерны. Как это? Эфемерные. Книги по географии – самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай. Чтобы гора сдвинулась с места, или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может проснуться. А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует – это для нас, географов, неважно, не имеет значения. Важно одно – гора. А что такое эфемерный? Это значит тот, что должен скоро исчезнуть. И мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется. Моя краса и радость недолговечна. И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть, что 4 шипа. А я бросил ее, и она осталась одна на моей планете. Совсем одна. Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему. Куда вы посоветуете мне отправиться? Посети планету Земля. У нее неплохая репутация. Нет, взрослые и вправду поразительный народ.